Меня тоже трясло. Заглядывание в чужую душу никогда не дается легко. И приятным это занятие тоже никак не назовешь. Бог мой, да я иногда даже ненавижу себя за такое умение. Я вовсе не хотел знать, что родители жестоко обращались с ней в детстве, или что она вышла за человека, который относился к ней уже взрослой примерно так же, что единственной ее надеждой, единственным лучом света в ее замордованной жизни были двое ее детей. Я не успел разглядеть всех двигавших ею мотивов, всю ее логику. Я так и не знал пока, зачем она втравила меня в эту историю, но я знал почему. Исключительно из любви к своим детям. И это было все, чего мне по большому счету недоставало. Это и еще одна связь, едва заметное сходство с кем-то, на которое я обратил внимание еще в первую нашу встречу у меня в офисе. Зная эти два куска мозаики, можно было почти без труда уложить на место и остальные. Монике Селс потребовалось совсем немного времени, чтобы овладеть собой. Она сделала это с внушающей уважение скоростью, словно привыкла мгновенно натягивать сорванную кем-то маску. Я прошу прощения, мистер Дрезден. Она вздернула подбородок и смотрела на меня с видом хрупкой, оскорбленной гордости. «Что вы хотели от меня?» «Всего пару вещей», — ответил я, наклоняясь, чтобы поднять с пола посох и жезл. «Я хочу получить назад прядь моих волос. Я хочу знать, почему вы приходили ко мне в четверг, зачем втянули во всю эту кашу. И я хочу знать, кто убил Томми Тома, Дженнифер Стентон и Линду Рэндалл». Взгляд Моники расширился еще сильнее, а лицо сделалось еще бледнее. «Линду убили?» «Вчера вечером», — кивнул я. «И кто-то намерен убрать меня точно таким же образом при первом удобном случае». На улице громыхнул далекий гром. Еще одна гроза медленно надвигалась на город. Стоит ей разразиться, и мне крышка. Проще простого. Я посмотрел на Монику Селс и перечитал на ее лице. Она не хуже моего знала про грозу. Она знала об этом. И в глазах ее не было уже ничего, кроме горького, усталого отчаяния. «Вы должны уйти, мистер Дрезден», — сказала она. «Вам нельзя быть здесь, когда... Вам нужно уйти, пока не поздно». Я шагнул к ней. «Вы мой последний оставшийся шанс, Моника. Однажды я уже просил вас довериться мне. Вам придется сделать это еще раз. Вы ведь знаете, что я здесь не за тем, чтобы причинять боль вам или вашим...» За спиной Моники приоткрылась дверь, ведущая в коридор. Девочка, почти подросток, с волосами такого же цвета, как у матери, высунула голову в прихожую. «Мам?» — спросила она дрожащим голосом. «Мам, с тобой все в порядке? Хочешь, я вызову полицию?» Мальчик на год или два младше сестры тоже высунулся из-за двери. В руках он держал потрепанный баскетбольный мяч. Я посмотрел на Монику. Она стояла, зажмурившись. По щекам ее катились слезы. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с силами, но она все же сделала глубокий вдох и заговорила с девочкой ясным, спокойным голосом, не поворачиваясь в ее сторону. «Все в порядке. — сказала она. «Дженни, Билли, марш в детскую и заприте дверь. Живо!» «Но, мам!» — начал было мальчик. «Сейчас же!» — добавила Моника, немного повысив голос. Дженни положила руку брату на плечо. «Идем, Билли!» Она внимательно посмотрела на меня. Взгляд у нее оказался слишком старым и проницательным для ее возраста. «Пошли!» Оба исчезли за дверью. Щелкнул замок. Моника подождала, пока они выйдут, и разразилась рыданиями. «Прошу вас, пожалуйста, мистер Дрезден, вы должны уйти. Если вы останетесь здесь, когда начнется гроза, если он узнает...» Она закрыла лицо руками и всхлипнула. Я шагнул к ней. Я не мог обойтись без ее помощи. Какую бы боль она ни испытывала, мне нужна была ее помощь. И мне казалось, я знаю имена, чтобы назвать ей. Порой и я умею быть ужасным ублюдком. «Моника, пожалуйста, меня загнали в угол. У меня нет выбора. Все, что я узнал, ведет сюда, к вам. И мне некогда ждать. Мне нужна ваша помощь, пока я не взорвался, как Дженнифер, Томми и Линда». Я искал ее взгляд, и она встретилась со мной глазами и не отвела их. «Пожалуйста, помогите мне». Я смотрел в ее глаза и видел в них страх и горе и усталость. Я просил у нее больше, чем она могла позволить себе дать мне. «Хорошо», – прошептала она, повернулась и шагнула в сторону кухни. «Хорошо, я расскажу вам все, что знаю, но помочь вам мне нечем». Она задержалась в дверях и оглянулась на меня. Слова ее падали со свинцовой убежденностью абсолютной стопроцентной истины. «Вы все равно уже ничего не сможете поделать».